«Сдается мне, что мы его все равно поймаем». «Каким образом?» Самойлову как раз пока было трудно смириться с таким явным промахом. «Белозеровы у нас?» «У нас. И под страхом казни семьи он выдаст себя». Да, сей аргумент главы тайной канцелярии Самойлов едва ли смог счесть неубедительным. Глава 9. В кое рассказывается, что гонец хотел как лучше, а получилось... Ушаков не замедлил послать за Белозеровыми. Гонец был снабжен соответствующей бумагой, а на словах предупрежден, что дело срочное. Потому скакал он без отдыху, хотя и путь не близкий. Ну да ведь он солдат, может и без отдыху, а животине не объяснишь, что дело государственной важности. Утомился совсем Кауры, вот и пришлось солдату остановиться на постоялом дворе. Он велел мужичку, принявшему у него поводья, дать лошади овса, а сам зашел внутрь. За одним из столов молодой солдат с аппетитом ел суп. Гонец обрадовался. Все родной человек в чужих краях. Снял с себя торбу и сел напротив. «Издалека...» — завел он разговор. Солдатик оказался словоохотливым. «Так с Владыкина!» «О, а я туда как раз. За графиней Белозеровой с племянницами». «Чего изволите?» — обратился хозяин постоялого двора к новому гостю. Тот долго задерживаться не собирался, а потому попросил только квасу. «Ты, брат, опоздал», — оттер усы гвардейцы из Владыкина. «Опоздал? Приставились твои Белозеровы. От оспы все как одна слегли и трех дней не промучились. Вот те раз. Что же мне делать? А что делать? Ну, приказ-то у меня привезти. Привезти покойников за 400 верст? Это тебе, брат, льда не хватит. А потом покажи приказ-то». Гонец достал бумагу и протянул ее солдату. Тот прочел внимательно. «Ну, так здесь сказано привести для допроса, а про покойников ничего не говорится. Мертвых тебе могут и не отдать, уж больно строг комендант». «Так что ж делать?» — совсем растерялся гонец. «За другой бумагой возвращайся, чтобы покойников отдали, иначе никак», — пожал плечами солдат. «Вот те раз!» — досада прозвучала в голосе курьера. «Вот что! Ты мне приказ, значит, дай, я его коменданту покажу, мы их пока хоронить не будем». А ежели покойников везти решат, все готово будет, приготовим, льдом обложим. Гонец обрадовался такому обороту дела. А и впрямь, так он почти сутки сбережет. Чего ему туда-сюда мотаться? Сказано же было, дело безотлагательное. «Ладно, стало быть, так и решим», — ударил он кулаком по столу. «Поспешай, поспешай за приказом-то», — подбодрил его товарищ. Гонец выпил квасу, надел треуголку и отправился в путь, не мешкая. Глава 10. Кое становится ясно, что и загнанный в угол Ушаков способен снять шляпу перед достойным соперником. Не такой встречи ожидал солдат. Ушаков взревел, что раненый зверь. «И ты, нехрист, поверил первому встречному, что они померли?» «Так как же не поверить? Он в форме был». «Я ничего не понимаю. Какая форма? С кем ты разговаривал?» — свирепел Ушаков. Самойлов едва успел слово вставить. «Ваше сиятельство!» Ушаков замолчал и с раздражением уставился на Ивана. «Помните, у вас в доме у солдата мундир пропал?» — спросил тот. Ушаков махнул рукой курьеру, чтобы уходил с глаз долой. «Пшел вон!» Солдат поспешно удалился. «Ты думаешь, он уже тогда предполагал, что мы отправим за его семьей?» «Я уверен, что он действовал по заранее продуманному плану и опережал нас на шаг. Выкрал куски гобелена, составил карту, выкопал семейные сокровища и...» — прервал его Ушаков, который и так с трудом сдерживал гнев. «И, переодевшись гонцом, освободил своих родственников, имея на руках ваш же указ. Во всяком случае, если верить обманутому курьеру». Не хотелось Андрею Ивановичу даже самому себе признаваться в сих выводах. Но по всему выходит, что прав Самойлов. «Гнать нас надо за такую работу. Поганой метлой гнать!» — подытожил Ушаков. «Однако ловкач!» Андрей Иванович метался по кабинету, словно зверь в клетке. Редко, когда хочется снять